Досмотр 2. Посвящается путчу ГКЧП 19-22 августа 1991 года. Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравия желаем, товарищ генерал! А почему у вас говно на потолке? Ура! Старинный армейский анекдот. Не прошло и четверти светового года после конфискации старого звездолета и всего барахла, как хрен поймаешь, злорадно возвращался по той же накатанной трассе в новейшем звездолете со странным названием «Золотарь». А на его пути опять стоял инспектор Белл Амор, помахивая таможенным жезлом. Хмурое лицо инспектора, казалось, просило кирпича. Это лицо хотелось надраить, как позеленевшую бляху солдатского ремня. Инспектор был очень недоволен собой, потому что с недавних пор стал забывать целые слова. И сейчас никак не мог вспомнить, что означает слово «золотарь». Спрашивать у стабилизатора не хотелось, но и самому напрашиваться на медицинскую комиссию по поводу склероза, тем более... «Досмотр!» — пробурчал инспектор Белл Амор, входя в этот самый золотарь. За ним, как всегда, в звездолет влез нержавеющий и неунывающий робот-стабилизатор. Молодец молодцом и дурак дураком. В его позитронном котелке уже начали заскакивать буквы, и Белл Амор давно уже собирался записать его в очередь на капитальный ремонт, чего стабилизатор панически боялся. «Мы с вами, кажется, где-то встречались», — спросил хрен поймаешь и демонстративно раскурил пенковую трубку со знаменитой герцефиговиной хлор. «Встречаться-то встречались, но в ответ Белл Амор решил высокомерно молчать. Но он с этим золотарем свиней не пас». О чем говорить, хрен поймаешь, если для обыска все равно нет никаких оснований. Даже толком проверять документы некогда, потому что с минуты на минуту сюда может пожаловать на бронированной тройке новый General SOS, служба охраны среды, который недавно сменил такого удобного, старомодного, прокуренного и спившегося Леонардо Михайловича. Пришла, значит, новая метла в генеральских погонах. Та самая, которая хорошо метет. Диалектика. Отрицание, отрицание. Ладно, о появлении тройки его предупредят коллеги на линии. А сейчас заглянуть разве что одним глазом в таможенную декларацию и гнать этого золотаря в шею. То есть в выю. То бишь, где ты видел выю у головоногих кальмарусов? Одна голова да ноги. Короче, под зад коленом пшел вон из моего таможенного коридора. Не до тебя сейчас. Коллеги Белл Амора конфиденциально передают по линии, что от новой метлы житья не стало. Разъезжает на тройном бронировщике, оставшемся в наследство от Леонарда Михайловича. Стучит кулаком по столу и на всех орет. «Ускоряйтесь!» — кричит. «Переустраивайтесь, сволочи! А не то...» Ну, может быть, сволочами и не обзывает. Но что именно «а не то» тоже не объясняет. И фамилию его никто не может запомнить. Какой-то генерал фон Гофмяев-Птинчкер. Нет, не так. «А как? С таким начальством не только слова, но и буквы забудешь. И никто не знает, как от него избавиться. А что же все же означает «золотарь»?» Простое слово. А как пришибло? Забыл? У стабилизатора же неудобно спрашивать. «Пердъявите подкожанную декламацию», — потребовал стабилизатор, безбожно путая буквы. «Что везете?» Я пешил, нарвавшись на заранее подготовленный короткий ответ. Говно. Вот так. Говно, сказал, как отрезал, хрен поймаешь, и в предвкушении дальнейших вопросов принялся сплетать и расплетать многочисленные щупальца, унизанные золотыми перстнями и кольцами. Стабилизатор беспомощно оглянулся на Белламора. Вообще-то, роботы его класса хорошо знают это слово, но вместо него предпочитают употреблять скромное словосочетание «отходы жизнедеятельности». «Какое такое говно!» — пришел на помощь Белламор, не сдержав обет молчания. Он хотел добавить дежурную фразу. «Попрошу не выражаться при исполнении служебных обязанностей». Но некогда, некогда учить великосветским манерам этого голубоногого моллюска. «Какое, какое, мягкое!» — ухмыльнулся, хрен поймаешь. «Всякое, всяческое и разнообразнейшее говно, мой милейший инспектор. На свете существует столько говна, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Кто это сказал, не припомните?» «Шелиам Укспир», — с достоинством ответил всезнающий стабилизатор. «Но буквы, буквы!» «Тавайде сусловимся. Цей час все ропвосы дозаю я. Что зовете?» — спрашиваю. «Я же ясно сказал, говно!» — захохотал, хрен поймаешь. Этот зловредный смех был слышен, наверное, во всех орбитальных коридорах обоих Магеллановых облаков, где сейчас проводился тотально повальный субботник перед первым появлением таможенному народу нового генераля СОС с двойной труднопроизносимой фамилией. «Генерал-майор фон Ховмяев-Пчелкер, что ли?» — мучительно вспоминал Белламор. Чем здесь торчать, ему тоже было чем сейчас заняться. Например, отправить стабилизатора чистить таможенный гальюн. Нет, не вспомнить. «Декларация на столе, можете ознакомиться!» Насмеявшись, продолжал, хрен поймаешь. «Читайте, читайте же!» «Отсек номер один», — начал читать стабилизатор и осекся. «Пустой?» — с надеждой спросил Белламор, хотя прекрасно понимал, что на повторный трюк с пустым отсеком уважающий себя контрабандист никогда не пойдет, а придумает что-нибудь новенькое. «Читай, читай!» — подзуживал робота, хрен поймаешь. «Прочитай это слово вслух, не стесняйся. Прикажите ему прочитать. Хочу услышать это благороднейшее слово из уст вашего кованого сундука. Но прикажите ему прочитать таможенную декларацию. Подкожаную декламацию!» — передразнил он. «В конце концов, я требую. Чтение декларации входит в ваши служебные обязанности». «Хрен поймаешь, был прав». «Читай», — приказал Белламор. «Отсек номер один. Говно», — стоически прочитал стабилизатор, покраснел и чуть не упал в обморок от конфуза. «Как это понимать? Что значит говно?» — спросил Белламор. «Говно! Значит, говно!» — опять обрадовался, хрен поймаешь, да весь от смеха герцога фиговинным хлорным дымом, и роняя на паркет синие слезы. «Так и записано?» — удивился Белламор и заглянул через плечо стабилизатора в декларацию. На крайний случай он надеялся обнаружить там одинокую букву «Г» с тремя стыдливыми точечками. «Но...» «Так и записано», — подтвердил стабилизатор. «Квубами. Квубы я еще помню. Первое «Г», потом «О», «В», «Н» и опять «О». после «о» точка. Получается говно. Беломор уже сам видел, что получается. Но он вышел в коридор к первому отсеку и принюхался. — А? — воскликнул хрен поймаешь. — Понюхали? Оценили? У меня говно не пахнет. У меня первокласснейшее говно. Амбре, а не говно. Говнас не держимся. Хрену поймаешь, так нравилось это слово, что он смаковал его на все лады, во всех падежах, как истинный говноед. Говно, говна, говну, говном на говне. Наверное, единственное, о чем он сожалел в этой жизни, что говно не употребляется во множественном числе, разве что много говна. Экстренная шифровка. Всем поможен постам. Вдруг сообщил стабилизатор, врываясь в коридор и оставляя хрен поймаешь наедине с его любимым словом. Тройка мчится, тройка скачет? Шепотом спросил Беломор. Нет, хуже. Дежурный передает по линии. Всем, всем, всем. Читай. Из транснациональной кунсткамеры похищена бесценная коллекция регалий всех времен и народов. Времен и народов, — поправил Беломор, мучительно пытаясь вспомнить, что означает слово «регалии». — Так точно. Полный звездолет регалий всех времен и народов. Кто-то ночью причалил к кунсткамере, напоил сторожа, загрузился и ушел в неизвестном направлении. Сторож в мертвецком состоянии очухается завтра утром. Крипозанно шмонать все звездоледы без исключения. Заткнись, не суетись. Напомни, что такое регалии, — шепнул Беломор. — Ну, знаки отличия, — тоже зашептал стабилизатор. — Скипетры там, короны, булавы, мордена и едали всякие. — Ордена и медали. — Так точно, нордена и мледали. — Ишь ты! — восхитился Беломор. — Регалии сперли. Всех, понимаешь, времен и народов. — А теперь... Напомни, что означает золотарь? — Вам тоже пора подлечиться, командор, — въедливо заметил стабилизатор. Очень уж не хотелось ему отправляться на капитальный ремонт, как, впрочем, и Беломору на склерозную медицинскую комиссию. — Золотарь — это старинное слово. Оно означает «ювелир»?